Часть 7. Кульминация миссии. 6 апреля, 5 июля 1938. Советское искусство и художники. Москва, 6 апреля 1938. Мисс Эмлин Найт Дэвис. Дорогая Бижу, мы находим большое удовольствие и исключительный интерес в посещении различных национальных выставок и спектаклей, характерных для зимы в Москве, столице страны. Было несколько прекрасных выставок советского искусства из разных республик. Каждая из них была типична для той местности, откуда она приехала. От бахчевых и тропических пейзажей Бухары до ледяных пустошей Арктической Сибири. Не меньше интерес среди этих выставок вызвала выставка искусства советских женщин. Она охватывала картины маслом, акварели, всевозможные ремесла, а также скульптуру. Здесь мы нашли оригинальную модель прекрасной фигуры мужчины и женщины, которая венчала советское здание на Парижской выставке прошлым летом. Она столь же необыкновенна и прекрасна в рельефной миниатюре, как и в своих великолепных размерах в Париже. Примечание мемуариста. Как вы помните, речь идет о статуе Мухиной «Рабочая колхозница». Крупнейшая российская скульптор. После этой выставки мы договорились навестить мадам Мухину, скульпторшу. Бесценный Бендер довез нас до района, где она живет. Мы нашли ее студию в старом доме. Несмотря на свое отчаянно обветшалое состояние, студия все еще сохраняла остатки великой красоты и достоинства французского стиля. Мадам Мухина – красивая женщина лет 40 с прекрасной головой и красивыми глазами. Ее муж, одетый в русский халат, принял нас вместе с ней, как и ее сын 21 года, который, к нашему удивлению, довольно хорошо говорил по-английски. Мы провели очень интересные 2 часа в студии и ее мастерской. Как и все великие люди, она очень проста. Она, безусловно, создает скульптуры тектонического масштаба. Она показала нам несколько моделей, подготовленных для декоративных подступов к новым мостам, которые строятся здесь, в Москве. Всего их 11. Все обещали закончить к 1 мая. И, несомненно, закончат. Воображение и красота, которые характеризуют эти планы, были поистине захватывающими. Конечно, все эти эскизные статуи были чисто символическими. Итоговые статуи будут иметь высоту около 150 футов и будут установлены на опорных подходах к мосту, а также в центре. Некоторые из них создают своего рода стадион в центре моста с декоративными бассейнами. Все спроектированы не только для красоты, но чтобы обеспечить амфитеатры для публичных выступлений и других представлений на открытом воздухе. Примечание мемуариста. Действительно, скульптор Мухина работала в это время над целой скульптурной группой для Большого Москворецкого моста. По проекту мост должны были украсить скульптуры «Гимн интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». К сожалению, война не дала завершить эти грандиозные замыслы. Успели отлить только скульптуру «Хлеб». Часть других скульптур были воссозданы по эскизам уже после ее ухода. Большой Москворецкий, кстати, мост с трудной судьбой. Именно на нем приземлялся во времена разгула демократии Матиас Руст на своем летающем драндулете. На нем же застрелили Бориса Немцова. Продолжаем. Она показала нам несколько небольших моделей своих статуй. Особенно красивы оказались «Северный ветер» и «Упавший икар». Они с Марджери стали большими друзьями, и прежде чем мы закончили, она пообещала сделать для меня мраморный бюст головы и плеч Марджери. Я был очень рад этому. Я уверен, она создаст чудесную вещь, потому что в необычной степени воплощает идеализм в своей работе. Это был очень интересный визит. На прошлой неделе азербайджанские художники проводили свои выставки в столице страны, и внешнеполитическое ведомство очень любезно помогло нам попасть на публичные выступления. Другим вечером мы смотрели представление народных танцев в дворянском собрании, старинном аристократическом офицерском клубе, где также проходили судебные процессы. Это был первый раз, когда Марджери увидела интерьер. У нее захватило дух. Величественные и красивые широкие коридоры, широкие лестницы, красота виджвудского орнамента на бело-голубых стенах, благородные пропорции комнат и особенно прекрасное освещение произвели на нее сильное впечатление. Танцы тоже были необыкновенными. Это был, конечно, лучший вид народных танцев, который можно было найти в России. И танцы ставились людьми из разных уголков страны. Как обычно, темп был очень быстрым, ловкость и координация движений замечательными, а очарование всего этого вместе с красочными костюмами, грацией и молодостью танцоров делало его очень приятным. Гранд-опера из провинции. Вчера вечером ходили смотреть оперу, поставленную труппой из Азербайджана. Она была поставлена в филиале Большого театра, который мы раньше не видели. Но даже по контрасту с Большим театром, этот оперный театр был бы замечательным. Он большой и довольно внушительный. В оркестре и актерском составе было около 300 человек. Я насчитал около 60 человек в оркестре и подсчитал, что в разное время на сцене было около 200 человек. Это была постановка местной оперы «Кёроглы», что означает «сын слепого». Это была характерная история о притеснении народа верховным ханом, который ослепил своего табунщика, потому что тот не дал ему коня, которого он желал, и о месте сына, который стал разбойничьим вождем народа. Спектакль получился очень интересным и уникальным. Примечание мемуариста. Кёроглы на тот момент только-только взошла на подмостки. Впервые это творение Гаджибекова и Исмайлова было поставлено в Баку только в апреле 1937-го. В Москве ее впервые показали как раз на той декаде азербайджанского искусства в апреле 1938-го, на которую пригласили посла. После этого замечательную оперу много ставили как в Москве, так и в республиках. Продолжаем. Это напомнило мне, как по случаю большого приема, который мы давали в другой вечер, весь дипломатический корпус чуть не онемел от изумления из-за того, что на вечеринку пришли 60 или 70 выдающихся русских. Все это были люди, прославившиеся в театральных постановках, музыке, литературном творчестве или официальной жизни. Они присоединились к танцам в большой столовой, которая была превращена в бальный зал, и, казалось, хорошо провели время. Очень многие из них спрашивали меня о тебе и были так заинтересованы в том, чем ты занимаешься. Здесь все знали о твоих курсах в Московском университете, и все говорили о тебе очень интересные и милые вещи. В течение недели я ожидаю, что будут достигнуты договоренности, чтобы мы могли пойти в мастерскую величайшего из ныне живущих советских художников маслом Герасимова. Это он написал тот великолепный большой дворцовый интерьер со всеми советскими генералами на совещании, который, как ты помнишь, господствовал в большом зале Третьяковской галереи. Это была картина, которую художнику пришлось перерисовывать после суда над изменниками прошлым летом, чтобы устранить Тухачевского и некоторых других, прежде чем она была выставлена на Парижской выставке. Герасимов – единственный художник, получивший высшую награду за искусство, а именно орден Ленина. Мне сказали, что он прекрасно говорит по-английски и провел некоторое время в качестве ковбоя в Соединенных Штатах. Я с нетерпением жду встречи с ним. С преданностью, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Не знаю, откуда посол взял байку про ковбоя Герасимова. Насколько мне удалось найти, родился великий художник под Тамбовом и сроду ни в каких штатах не был. Возможно, над послом просто пошутили. Советские художники, они такие. Продолжаем.